Что делать с капиталом, чтобы обеспечить финансовую защиту? Вам потребуется план, своего рода философия обращения со своим капиталом. Инвестиционную философию вы выработаете в конце этой главы, после того, как составите еще два недостающих финансовых плана. Но предварительно давайте еще раз вернемся к некоторым принципиальным соображениям. Вспомните, о чем говорилось в шестой главе относительно долгов. Вам потребуется сумма примерно в 25 тысяч евро, о которой никто не должен знать. Кроме того, эта сумма должна быть хотя бы частично легко доступна. Часть этого капитала, предназначенного для финансовой защиты, вы можете положить в банковский сейф, а другую часть вложить в ценные бумаги, которые при необходимости можно в любой момент продать. Вкладывать эти деньги надо с максимальной надежностью. Чем меньше риска, тем меньше будет и доход. Но здесь речь идет в первую очередь о вашей защите. Никогда не трогайте эти деньги за исключением крайней нужды. Возможным спекуляциям тут не место. Деньги вкладываются для того, чтобы получать постоянный доход. Спекуляции – это совершенно другое. В данном случае вы что-то покупаете, чтобы затем продать с выгодой. В промежутке между покупкой и продажей эта вещь не приносит вам никаких прибылей. Таким образом, частный дом или дорогие часы – это не инвестиция, а предмет спекуляций.